Месяц спустя в дверь деревянной хижины уноча на опушке леса постучали. Растрепанная кикимора на тощих ногах, в стоптанных английских ботинках и пыльных обмотках протянула Лешаку фанерный ящик с печатями почтовых служб Аркаима и Лукоморья. Уноч приложил палец, подтвердив получение посылки, сорвал сургуч, топором вскрыл крышку и первым делом достал свернутую в трубочку и лежавшую сразу под крышкой берестяную грамотку. «Бонжур! Великая у меня радость! Сынка сыскал! Месяц погуляли по-семейному, да только ночи уехал он за 3-9 земель по делам. Дело молодое! А по случаю посылаю тебе, дне Христю старому, ночной горшок. Полагаю тебе по старческой твоей немощи, он полезнее будет. Илья». Постскриптум. А депешку пожги. Про то, что мне грамотка пища знакома, никому не ведома. Так тому и впредь быть, а то отчетами до смерти умучают. Уноч дрожащими руками развернул упаковочную бумагу и достал из посылки, взятый с боем у Калинового моста, шлем разгула. Один из 9 сущих во всех известных реальностях. Далеко у горизонта, над центром города Лукоморья, торчала плотной огромной шапкой крона тысячелетнего дуба. Из нее в вечернее небо били 2 невидимых глазу смертного радужных эфирных потока – прана и мана. И скручиваясь и переливаясь, превращались в звездную пыль. Кот знал свое дело и мерно ходил вокруг дуба, меняя направление движения и, соответственно, форму волшебных заклинаний. Направо – песнь, налево – сказку, направо – прану, налево – ману. Со стороны заставы доносился ускоряющийся скрип отремонтированной карусели. Одинокий репродуктор в пестром смерче лошадок, оленей и людей в военной форме великолепным нестареющим голосом заводил задорный припев. «Эх, ярмарки, краски, разноцветные сказки, деревянные качели, расписные карусели!»